Томас Манн. Паяц. Перевод Екатерина Шукшина. После всего, что случилось, под занавес, как, ей-богу, достойный финал всего этого, жизнь, моя жизнь, все это, скопом, внушает мне одно отвращение. Оно душит меня, преследует, приводит в содрогание, давит. И, как знать, рано или поздно, возможно, даст необходимый толчок, чтобы мне подвести черту под этой до неприличия смехотворной комедией и убраться отсюда по добру, по здорову. И тем не менее, вполне вероятно, я еще какое-то время протяну. Еще 3 месяца или 6. Буду продолжать есть, спать, чем-то заниматься, так же машинально, упорядоченно и безмятежно, как протекала моя внешняя жизнь эту зиму, в чудовищном противоречии опустошительному процессу распада внутри. Внутреннее переживание человека тем сильнее, тем острее, чем уединеннее, безмятежнее, бесстрастнее он живет внешне. Разве нет? Но делать нечего, жить приходится. И если ты оказываешься быть человеком действия и уходишь в самый мирный затвор, то жизненные неурядицы обрушатся на тебя изнутри, и тебе неминуемо придется проявить характер там, будь ты хоть героем, хоть шутом. Я приготовил эту чистую тетрадь, чтобы рассказать свою историю. Интересно, зачем? Чтобы хоть чем-то заняться? Или от страсти к психологии? Чтобы испытать от необходимости всего этого удовольствия? Ведь необходимость дает такое утешение. Или чтобы получить секундное наслаждение от какого-то превосходства над самим собой, чего-то вроде равнодушия. Ибо равнодушие есть своеобразное счастье. Уж я-то знаю. Часть первая. Он в такой глуши, этот старинный городок с узкими петляющими улицами, над которыми возвышаются высокие фронтоны с готическими церквами, фонтанами, хлопотливыми, солидными, простыми людьми и большим, посидевшим от старости, патрицианским домом, где я вырос. Дом стоял в центре города и пережил 4 поколения состоятельных, уважаемых купцов. Над входной дверью значилось «Ora et labora», и когда мы оставляли позади широкую каменную прихожую, которую сверху огибала деревянная беленая галерея, и поднимались по широкой лестнице, нужно было еще пройти просторную переднюю и маленькую темную колоннаду. Лишь тогда, открыв одну из высоких белых дверей, вы оказывались в гостиной, где мать играла на рояле. Она сидела в полумраке, поскольку окна были задернуты тяжелыми темно-красными шторами, и белые фигурки богов на обоях, словно двигаясь, отделяясь от голубого фона, прислушивались к тяжелым, глубоким первым звукам одного из шопеновских ноктюрнов, который она любила больше всего, и играла очень медленно, словно чтобы до дна насладиться печалью каждого аккорда. Рояль был старый, и полноты звучания несколько поубавилась, но при помощи педали, приглушавшей высокие ноты, что они напоминали потускневшее серебро, исполнитель мог добиться необычайно странного воздействия. Сидя на массивном дамастовом диване с высокой спинкой, я слушал и смотрел на мать. Невысокая, хрупкого сложения, обычно в платье из мягкой светло-серой ткани. Узкое лицо было некрасиво, но под расчесами на пробор слегка волнистыми, робко-белокурыми волосами оно казалось тихим, нежным, мечтательным, детским, и чуть склонив голову над клавишами, мать напоминала трогательных ангелочков, что часто прилежно перебирают струны гитары у ног Мадонны на старых картинах. Когда я был маленький, мать своим тихим, затаенным голосом нередко рассказывала мне сказки, каких не знал никто, или, положив мне руки на голову, что лежало у нее на коленях, просто сидела молча, неподвижно. Эти часы представляются мне счастливейшими и покойнейшими в жизни. Она не сидела и, как мне виделось, не старела, только облик становился все нежнее, лицо все уже, тише, мечтательнее. Отец же мой был высокий, крупный господин в черном сюртуке тонкого сукна и белом жилете, где висело золотое пенсне. Между короткими бакенбардами с проседью кругло и твердо выступал гладко выбритый, как и верхняя губа, подбородок, а между бровями навечно залегли две глубокие вертикальные складки. Это был могучий мужчина, имевший большое влияние на общественные дела. Я видел, как от него уходили. Одни легко, неслышно дыша, с лучистым взором. Другие — надломленные, совсем отчаявшиеся. Изредка мне, а бывало и матери, и обеим моим старшим сестрам случалось присутствовать при подобных сценах. То ли отец желал внушить мне честолюбивые помыслы добиться в жизни того же, что и он, то ли, как недоверчиво думал я, он нуждался в публике. Он имел такую манеру, откинувшись на стуле и заложив руку за отворот сюртука, смотреть вслед осчастливленному или уничтоженному человеку, что я уже в детстве питал подобные подозрения. Я сидел в углу, смотрел на отца и мать и, будто выбирая между ними, размышлял, как лучше провести жизнь, в мечтательных чувствованиях или действуя и властвуя. Наконец, взгляд мой останавливался на мирном лице матери. Часть вторая. Не сказать, что я внешне походил на нее, поскольку занятия мои большей частью не были мирными и бесшумными. Вспоминаю одно, которое я безоглядно предпочитал общению со сверстниками и их играм, и которое и сегодня еще, когда мне, ну, предположим, 30, дарит меня весельем и удовольствием. Речь идет о большом, прекрасно оснащенном кукольном театре. С ним я один-одинешенек запирался у себя и ставил пристранные музыкальные пьесы. Комната моя на третьем этаже, где висели два темных портрета, на которых были изображены предки с валенштейновой бородкой, погружалась во мрак. К театру придвигалась лампа. Искусственное освещение представлялось необходимым для усиления настроения. Так как сам я был капельмейстером, то занимал место перед самой сценой и водружал левую руку на большую круглую картонную коробку, составлявшую единственный видимый инструмент оркестра. Затем появлялись артисты, участвовавшие в действии помимо меня. Их я рисовал пером и чернилами, вырезал и наклеивал на реечки, чтобы они могли стоять. Это были мужчины в накидках и цилиндрах и женщины немыслимой красоты. «Добрый вечер, господа», — говорил я. «Надеюсь, все чувствуют себя прекрасно. Я готов. Нужно было отдать еще несколько распоряжений. А теперь прошу в костюмерную». Все отправлялись в костюмерную, что находилась за сценой, и скоро возвращались совершенно преобразившиеся, красочными театральными персонажами. Через дырочку, прорезанную мной в занавесе, они наблюдали, как заполняется зал. Заполнен он был и впрямь недурно, и я, дав звонок к началу спектакля, поднимал дирижерскую палочку и какое-то время наслаждался вызванной этим взмахом полной тишиной. Вскоре следовал еще один взмах, раздавалась зловещая глухая барабанная дробь, являвшаяся началом увертюры. Ее я исполнял левой рукой по картонной коробке. Вступали трубы, кларнеты, флейты. Их характерный звук я бесподобно воспроизводил голосом. И музыка играла до тех пор, пока под мощное крещендо не поднимался занавес и не начиналась драма в темном лесу или роскошной зале. Наброски делались в голове, но детали приходилось импровизировать, и в страстных сладких ариях под трели кларнетов и гром картонной коробки звучали странные полнозвучные стихи, исполненные высоких дерзновенных слов, иногда рифмованные, но редко имевшие внятное содержание. Однако опера продолжалась, я пел и изображал оркестр, левой рукой барабанил, а правой с превеликой осторожностью управлял действующими фигурами и всем остальным, так что в конце каждого акта раздавались восторженные аплодисменты. Приходилось снова и снова открывать занавес, а порой капельмейстер даже бывал вынужден поворачиваться и гордо, но вместе с тем польщенно, изъявлять комнате благодарность. Право. Когда после столь напряженного представления я с разгоряченной головой убирал театр, меня переполняло счастливое изнеможение, какое должен испытывать крупный художник, победоносно завершивший труд, в который он вложил все свое умение. До 13-14 лет эта игра оставалась моим любимым занятием. Часть третья. Как проходило мое детство и отрочество в большом доме? где в нижних помещениях вел дела отец, наверху мать мечтала в кресле или тихонько задумчиво играла на пианино, а обе сестры, на 2 и 3 года старше, возились на кухне или у шкафов с постельным бельем. Помню очень мало. Несомненно одно, будучи необычайно резвым мальчиком, я более выгодным происхождением, эталонным передразниванием учителей, бесчисленными разнообразными затеями и довольно изысканными речевыми оборотами снискал уважение и любовь одноклассников. Однако на уроках дела шли неважно. Я слишком увлеченно ловил в жестах учителей комичное, чтобы быть внимательным к остальному. А дома голова была слишком забита оперным материалом, стихами и всяческим пестрым вздором, чтобы заниматься всерьез. «Фу», — говорил отец, закладывая руку за отворот сюртука и читая дневник, который я после обеда приносил в гостиную. Складки у него между бровей становились глубже. «Не радуешь ты меня! Вот тебе мое слово! Что же из тебя выйдет, скажи на милость! Никогда не выбьешься в люди!» Это удручало. Однако не мешало тому, чтобы я после ужина читал родителям и сестрам написанное после обеда стихотворение. Отец при этом смеялся так, что пенсне подпрыгивало у него на белом жилете. «Какая чепуха!» — то и дело восклицал он. Мать же притягивала меня к себе, убирала со лба волосы и говорила: «Совсем неплохо, мой мальчик. Я считаю, там есть пара удачных мест». Позже, став намного старше, я как-то умудрился самостоятельно выучиться играть на пианино. Поскольку черные клавиши приводили меня в особенный восторг, я начал с фа-диез мажорных аккордов, затем принялся искать переходы в другие тональности и постепенно, проведя много часов за роялем, добился в гармонических чередованиях, которые были лишены что такта, что мелодии, известной сноровки, вкладывая в эти мистические переливы как можно больше чувства. Мать говорила: «Его пианизм выдает вкус». И она устроила так, что мне наняли учителя, занятия с которым продолжались полгода, так как я, право слово, не горел желанием учиться ставить пальцы и разбирать такты. В общем, годы шли, и несмотря на беспокойство, которое причиняла мне школа, я рос необычайно жизнерадостным. Веселый, всеми любимый, я вращался в кругу знакомых и родственников и, желая казаться обаятельным, был находчив и обаятелен, хотя каким-то инстинктом уже начинал презирать всех этих сухих, лишенных фантазии людей. Часть 4. Однажды после обеда, мне было где-то 18, предстоял переход в старшие классы, я подслушал короткий разговор родителей, которые сидели за круглым журнальным столиком в гостиной и не знали, что сын в смежной столовой праздно рассматривает бледное небо над островерхими домами. Разобрав свое имя, я потихоньку подошел к белой приоткрытой двустворчатой двери. Отец, откинувшись в кресле и перебросив ногу на ногу, одной рукой придерживал на коленях биржевые ведомости, а другой медленно поглаживал подбородок между бакенбардами. Мать сидела на диване, склонив тихое лицо к пяльцам. Между ними стояла лампа. Отец сказал: «Думаю, в ближайшее время его нужно забрать из школы и отдать в обучение на какую-нибудь крупную фирму». «О, такой одаренный ребенок», — расстроенно ответила мать, подняв глаза. Отец мгновение помолчал и старательно сдул пылинку с сюртука. Затем пожал плечами и развел руками, выставив ладони в сторону матери. «Если ты полагаешь, дорогая, что для занятий торговли не нужен никакой талант, это воззрение ошибочно. Иначе в школе, как я, к моему сожалению, все больше и больше убеждаюсь, мальчик не дойдет ни до чего. Его талант, о котором ты говоришь, своего рода талант паяться. Спешу прибавить, я такое вовсе не недооцениваю. Когда хочет, он может быть обаятельным, умеет общаться с людьми, забавлять их, льстить, имеет потребность нравиться и добиваться успехов. С подобной предрасположенностью уже не один составил свое счастье, и, обладая ею, ввиду его безразличия ко всему остальному, он вполне способен поставить торговое дело на широкую ногу». Тут отец удовлетворенно откинулся, достал из сигаретницы сигарету и медленно закурил. «Ты, разумеется, прав», и мать печальным взглядом обвела комнату. «Я часто думала и в известной степени надеялась, что из него выйдет художник. Это верно, но его музыкальные способности, оставшиеся неразвитыми, пожалуй, повать нельзя. Но ты заметил, что недавно, посетив художественную выставку, он начал немного рисовать. Совсем неплохо, как мне кажется». Отец выпустил дым, выпрямился в кресле и коротко ответил. «Это все клоунада и блажь. Впрочем, полагалось бы поинтересоваться его собственными желаниями». «Ну а какие у меня, по-вашему, могли быть желания? Перспектива изменить внешнюю жизнь казалась весьма радужной. Я с серьезным лицом изъявил готовность оставить школу, чтобы стать купцом, и поступил учеником на крупное лесоторговое предприятие господина Шлиффакта, внизу, у реки». Часть пятая. Перемена, разумеется, стала исключительно внешней. Мой интерес к крупному лесоторговому предприятию господина Шлиффакта был крайне незначителен. Я сидел на вращающемся стуле под газовой лампой в темной, тесной конторе, такой же далекий, отсутствующий, как когда-то из-за школьной парты. Только забот стало меньше. Вот и вся разница. Господин Шлиффакт, дородный мужчина с красным лицом и седой, жесткой шкиперской бородкой, уделял мне мало внимания, поскольку в основном пропадал на лесопилке, располагавшейся довольно далеко от конторы и склада. Служащие же обращались со мной уважительно. Дружеские отношения связали меня лишь с одним из них, одаренным и веселым молодым человеком из хорошей семьи, которого я знал еще по школе. Звали его Шиллинг. Он, как и я, надо всеми посмеивался, но помимо этого проявлял ревностный интерес к лесоторговле, и дня не проходило, чтобы он не выразил твердого намерения тем или иным способом разбогатеть. Я же машинально исполнял свои обязанности, а в остальном бродил по складу между наваленными досками и рабочими, через высокий деревянный забор смотрел на реку, вдоль которой ехали товарные поезда, и думал при этом о театральном представлении, концерте, который посетил, или о книге, которую я читал. Читал я много, читал все, что попадалось под руку, способность моя к восприятию была немалой. Каждую поэтическую личность я вбирал ощущением, и я думал, чувствовал в стиле книги до тех пор, пока на меня не начинало оказывать влияние следующее. В комнате, где когда-то стоял кукольный театр, я теперь сидел с книгой на коленях, поднимая глаза на портреты предков, чтобы еще раз насладиться звучанием покорившего меня языка. И нутро при этом переполнял неплодотворный хаос из полумыслей и полуобразов. Сестры одна за другой вышли замуж, и я, когда не бывал занят на фирме, часто спускался в гостиную, где несколько хворавшая мать, чье лицо становилось все более детским, все более мирным, теперь, как правило, сидела совсем одна. Она играла мне Шопена, я показывал ей какое-нибудь новое гармоническое сочетание, а потом она спрашивала меня, доволен ли я профессией, счастлив ли. Какие могли быть сомнения в том, что я счастлив? Мне было чуть за 20, положение в жизни лишь временное. Я не чурался мысли, что вовсе не обязан провести все годы своей жизни у господина Шлиффакта или на каком-нибудь еще более крупном лесоторговом предприятии, что в один прекрасный день я обрету свободу, оставлю город с фронтонами и устроюсь где-нибудь в соответствии со своими склонностями. Стану читать хорошие, изящно написанные романы, ходить в театр, понемногу заниматься музыкой. Счастлив ли? Но я отлично питался, прекрасно одевался, и уже рано, в школе еще, видя, как бедные, плохо одетые товарищи по привычке горбятся и с какой-то льстивой робостью добровольно признают меня и мне подобных своими господами и законодателями мод, с весельем в сердце сознавал, что принадлежу к высшим, богатым, к тем, кому завидуют, кто имеет полное право смотреть на бедных, несчастных и завистливых с благожелательным презрением, сверху вниз. Как же мне не быть счастливым? Пусть все идет, как идет. И лучше всего было, не сближаясь, с чувством превосходства, весело общаться с этими родственниками и знакомыми, над чьей ограниченностью я потешался, и кого в то же время из желания нравиться искусно очаровывал, и блаженствовать в лучах смутного почтения, которое все они мне выказывали, при этом опасливо чувствуя в моей натуре что-то противоположное и из ряда вон. Часть шестая. Перемены начали происходить с отцом. Когда он в 4 появлялся за столом, складки между бровями у него день ото дня казались глубже, и он уже не закладывал импозантным жестом руку за отворот сюртука, а производил впечатление человека подавленного, нервного, потерянного. Как-то он сказал мне: «Ты достаточно взрослый, чтобы разделить со мной заботы, подрывающие мое здоровье. Кроме того, я обязан ознакомить тебя с ними, дабы ты не предавался ложным ожиданиям в связи с дальнейшим положением в жизни. Как тебе известно, замужество сестер стоило немалых жертв. Недавно фирма понесла убытки, значительно уменьшившие ее капитал. Я стар, утратил душевные силы и не думаю, что положение дел существенно изменится. Прошу тебя уяснить, что полагаться ты можешь только на себя». Он сказал это примерно за 2 месяца до своей смерти. Однажды его нашли в кресле кабинета. Он был желт, разбит параличом, что-то лепетал, а неделю спустя весь город принимал участие в его похоронах. Мать, мирная, нежная, сидела теперь на диване у круглого столика в гостиной, и глаза ее обычно были закрыты. Когда мы с сестрами пытались за ней ухаживать, она кивала, иногда улыбалась, не убирая руки с колен, и продолжала молчать, неподвижно, большими, отсутствующими печальными глазами, глядя на какого-нибудь бога собоев. Когда господа в сюртуках приходили с докладами о ходе ликвидации фирмы, она снова кивала и опять закрывала глаза. Она больше не играла Шопена, а когда время от времени поглаживала волосы, то бледная, нежная, усталая рука ее дрожала. Не прошло и полугода после смерти отца, как она слегла и умерла, без единого стона, безо всякой борьбы за жизнь. Вот все и кончилось. Что еще удерживало меня здесь? Дела худо-бедно уладили. Выяснилось, что моя доля наследства составила примерно 100 000 марок. Этого было довольно, чтобы сделаться независимым ото всего мира. Тем более, что меня по какой-то несущественной причине признали негодным к воинской службе. Ничто более не связывало меня с людьми, среди которых я вырос, чьи глаза смотрели на меня все неприязненнее и изумленнее, чьи воззрения были слишком однобоки, чтобы я мог испытывать желание под них подладиться. Надо сказать, эти люди неплохо меня знали, знали как совершенно бесполезного человека, каким я знал себя и сам. Но поскольку мне хватало цинизма, фатализма, чтобы весело смотреть на свой, по выражению отца, талант паяться и радостной воле наслаждаться жизнью по собственному усмотрению, довольство собой у меня было хоть отбавляй. Я затребовал свое небольшое состояние и, почти ни с кем не простившись, покинул город, дабы сначала отправиться в путешествие. Часть 7. 3 следующих года, когда я с жадной восприимчивостью отдавался бесконечно новым, меняющимся самым разнообразным впечатлениям, вспоминаю словно прекрасный далекий сон. Как давно, среди снегов и льдов, я отмечал Новый год у монахов на Симплоне. В Вероне бродил по пьяцца Эрбе. С Борго Сан-Спирита впервые зашел под колоннаду святого Петра, и мои оробевшие глаза потерялись на неимоверной площади. Скорсо Виторио Эммануэля смотрел вниз на мерцающий белизной Неаполь и далеко в море видел расплывающийся в голубой дымке грациозный силуэт Капри. А на самом деле прошло немногим более 6 лет. О, я жил очень осторожно, полностью посредством, в простых частных комнатах, недорогих пансионах, но поскольку поначалу мне было трудновато избавиться от привычек зажиточного бюргера, да и из-за частых переездов, лишние расходы оказались все же неизбежны. Я выделил на странствие 15 000 марок своего капитала, однако в эту сумму не уложился. Кстати, с людьми, встречавшимися в путешествиях, мне было хорошо. Незаинтересованные, сами же часто весьма интересные создания, для кого я, правда, не являлся предметом почитания, как для моего прежнего окружения, но мне не приходилось опасаться и неприязненных взглядов и вопросов. Со своими светскими талантами я порой пользовался в пансионах искренним расположением. В этой связи вспоминаю одну сцену в салоне пансиона Минелли в Палермо. В кругу разновозрастных французов я активно использую мимический арсенал актеров трагического амплуа, мелодекламацию и бурные гармонии, сходу начал импровизировать на пианино музыкальную драму Рихарда Вагнера, и стоило мне под неистовые аплодисменты завершить ее, как с места сорвался пожилой господин, почти уже без волос на голове, с тощими белыми бакенбардами, елозившими по воротнику серой дорожной куртки. Он схватил меня за руки и со слезами на глазах воскликнул: «Но это поразительно, сударь! Поразительно, дорогой вы мой! Клянусь вам, за 30 лет я не получал более изысканного удовольствия! Ах, вы ведь позволите мне поблагодарить вас от всего сердца, не так ли? Но вам просто необходимо стать актером или музыкантом!» Нужно признаться, в таких случаях я испытывал нечто вроде высокомерия и гениальности, свойственной крупным художникам, в дружеском кругу снисходящих до того, чтобы прямо на столе нарисовать простенькую, но остроумную карикатуру. После ужина, однако, я проводил в салоне одинокие печальные часы, извлекая из инструмента размеренные аккорды и полагая, что вкладываю в них настроение, пробуждаемое во мне видом Палермо. Из Сицилии я коротко наведался в Африку, затем сразу же поехал в Испанию, и там-то, недалеко от Мадрида, дело было в сельской местности, в один из мрачных дождливых зимних дней впервые испытал желание вернуться в Германию, более того, необходимость. Ибо не говоря уже о том, что я начал тосковать по спокойной, упорядоченной, оседлой жизни, было несложно подсчитать, что к возвращению я при всей экономии израсходую 20 тысяч марок. Я не слишком оттягивал момент, чтобы потихоньку пуститься в обратный путь через Францию, где, подолгу задерживаясь в некоторых городах, провел приблизительно полгода, и с печальной отчетливостью вспоминаю еще летний вечер, когда въехал на вокзал одной средненемецкой резиденции, которую уже осматривал в начале путешествия. Теперь я был чуть более образован, обладал определенным опытом, знаниями, и меня переполняла ребяческая радость от того, что я наконец-то получил возможность в беззаботности и независимости, с удовольствием ограничившись моими скромными средствами, устроить здесь, наконец, свою неомраченную и созерцательную жизнь. Было мне тогда 25 лет. Часть 8. Место оказалось выбрано недурно. Пристойный город, еще без слишком шумной сутолоки метрополии, без слишком противной деловой возни, а с другой стороны, несколько довольно старых больших площадей и не лишенная оживленности и элегантности уличная жизнь. В окрестностях попадались симпатичные места, но я всегда предпочитал со вкусом разбитую эспланаду на холме Жаворонков, узком протяженном отроге, к которому прислонилась большая часть города, из которого можно любоваться широкой панорамой домов, церквей, реки с плавными излучинами и дальних просторов. В некоторых ракурсах, особенно когда чудесным летним вечером дает концерт военная капелла и снуют экипажи и прохожие, вспоминается Пинчо. Но мне еще предстоит вернуться к этой эспланаде. Трудно представить, с каким хлопотливым наслаждением я обустраивал просторную комнату вместе с прилегающей спальней, снятую мною почти в центре города, в оживленном квартале. Хотя родительская обстановка большей частью перешла сестрам, мне все же досталось необходимое. Солидная прочная мебель, доставленная вместе с моими книгами и обоими портретами предков, но в первую очередь старый рояль, отписанный мне матерью. Должен признаться, когда все было расставлено и разобрано, когда скопившиеся в путешествии фотографии украсили стены, тяжелый стол красного дерева и пузатый комод, и я, предавшись праздности и уюту, опустился в одно из кресел у окна, переводя взгляд с улицы на новую квартиру и обратно. Испытанное мною удовольствие было немалым. И все же, никогда не забуду этого мгновения. Все же, помимо довольства и уверенности, во мне зашевелилось нечто иное, какое-то крохотное ощущение беспокойства, едва слышное сознание некоего негодования и противления мощной угрозе. Слегка гнетущая мысль, что положение мое, до сих пор бывшее лишь временным, теперь нужно считать определенным и неизменным. Не скрою, эти и подобные чувства всплывали снова и снова. Но возможно ли избегнуть известных вечеров, когда смотришь в сгущающиеся сумерки, а то и в медленный дождь, и становишься жертвой припадков мрачного провидения? В любом случае было несомненно, что будущее мое обеспечено. Круглую сумму 80 тысяч марок я доверил городскому банку. Проценты, господи, какие скверные времена, составили где-то 600 марок в квартал, позволяя мне таким образом жить пристойно, снабжать себя чтением, иногда посещать театр, не исключая и чуть более непритязательного препровождения времени. Отныне дни мои проходили сообразно идеалу, издавна бывшему моею целью. Поднимался я около 10, завтракал и до полудня проводил время то за пианино, то за чтением литературного журнала или книги. Затем брел в ресторанчик, куда заходил регулярно, обедал, после чего предпринимал более длительную прогулку по улицам, по пассажу, окрестностям, на холм Жаворонков. Возвратившись домой, снова принимался за утренние занятия. Читал, музицировал, иногда даже развлекался чем-то вроде рисования или писал подробное письмо. Если после ужина не шел в театр или на концерт, то сидел в кафе и до отхода ко сну читал газеты. Но день выходил чудесным. Имел отрадное наполнение, когда за пианино мне удавался мотив, казавшийся мне новым, красивым, когда из прочитанной повести, увиденной картины я выносил устойчивое нежное настроение. Не умолчу, впрочем, о том, что, выстраивая распорядок дня, к делу я подходил не без определенного идеализма, всерьез намереваясь придавать дням, возможно, больше наполнения. Питался я скромно. Имел, как правило, всего один костюм. Короче, осмотрительно ограничивал телесные потребности, чтобы, с другой стороны, быть в состоянии уплатить высокую цену за хорошее место в опере или концерте, купить литературную новинку, посетить ту или иную художественную выставку. Но дни проходили, из них складывались недели, месяцы. Скука? Признаюсь, не всегда попадается в руки книга, способная наполнить целый ряд часов. А в остальном ты, бывает, безо всякого успеха, пытаешься фантазировать на пианино, сидишь у окна и куришь сигареты, и тебя неотвратимо окутывает чувство отвращения к миру и самому себе. Снова тобой овладевает боязнь, злосчастная боязнь, и ты вскакиваешь, бежишь на улицу, чтобы весело, как заправский счастливец, пожимая плечами, поглазеть на служащих и рабочих людей, духовно и материально слишком бедных для праздности и наслаждения. Часть девятая. Способен ли вообще 27-летний человек всерьез верить в окончательную незыблемость своего положения, пусть она и лишь предполагается? Птичий щебет, крошечный фрагмент небесной лазури, улетучившийся ночной сон — все сгодится, чтобы излить в сердце внезапные потоки смутной надежды и наполнить его большим праздничным ожиданием непредвиденного счастья. И обрел изо дня в день, созерцательно, бесцельно, сосредоточившись на какой-либо мелкой надежде, даже если речь шла всего-навсего о дне выхода в свет развлекательного журнала, выставой убежденности, что я счастлив, и время от времени несколько утомляясь одиночеством. Право, не так уж редко выпадали часы, когда меня охватывала досада от нехватки общения с людьми. Ибо нужно ли объяснять эту нехватку? У меня не было никаких связей с хорошим обществом, а также с первыми и вторыми кругами города. Дабы влиться в ряды золотой молодежи в качестве гуляки, мне, ей-богу, просто не хватало средств. А с другой стороны, богема? Но я получил хорошее воспитание, ношу чистое белье и нештопанный костюм, у меня нет ни малейшего желания за липким от абсента столом вести анархистские разговоры с неряшливыми юношами. Одним словом, не находилось ни одного четко очерченного общественного круга, которому я мог бы принадлежать по праву очевидности, а знакомства, которые тем или иным образом завязывались сами по себе, являлись редкими, поверхностными и прохладными. Честно признаюсь, по моей вине, поскольку я и тогда вел себя сдержанно, с чувством неуверенности и неприятным сознанием, что даже какому-нибудь опустившемуся художнику не смогу коротко, ясно, с последующим признанием с его стороны объяснить, кто я и что. Впрочем, я ведь порвал с обществом, отказался от него, решив стать свободным, никак не служить ему, идти своим путем. И уж если мне для счастья нужны были бы люди, то пришлось бы спросить себя, а не был бы я в таком случае занят сейчас обогащением во благо общества в ипостаси крупного дельца, вызывая всеобщую зависть и уважение. Тем временем, вышло так, что философское уединение стало раздражать меня слишком сильно и в конечном счете никак не хотело согласовываться с моим представлением о счастье, сознанием и убежденностью в том, что я счастлив, потрясти которое, какие сомнения, было просто-напросто невозможно. Не быть счастливым, быть несчастным, да разве такое вообще мыслимо? Немыслимо. И тем самым вопрос казался решенным, пока снова не наступали часы, когда это сидение в себе, заключенность, выключенность переставали казаться мне чем-то нормальным, а начинали казаться чем-то совсем ненормальным и доводили до ужасающей мрачности. Мрачность. Это ли свойство счастливого человека? Я вспоминал о жизни дома, в узком кругу, где я кружился, полный радостного сознания своих гениальных художественных задатков. Общительный, обаятельный, с глазами полными веселости, насмешки и благожелательной ко всем снисходительности, странноватый, по всеобщему мнению, но тем не менее всеми любимый. Тогда я был счастлив, хоть и приходилось работать на крупном лесоторговом предприятии господина Шлиффакта. А теперь? Но выходила крайне интересная книга, новый французский роман. Я позволял себе приобрести его с намерением неторопливо, уютно насладиться в кресле. Еще 300 страниц, полные вкуса, остроумия, тонкого искусства. Ах, я устроил свою жизнь к полному своему удовольствию. Разве я не счастлив? Смешно даже спрашивать. Просто смешно. Вот и все. Часть 10. Еще один день кончился. День, который, слава богу, нельзя упрекнуть в отсутствии наполнения. Наступил вечер. Шторы на окнах задернуты. На письменном столе горит лампа. Уже почти полночь. Можно пойти спать, но ты, развалившись в кресле и положив руки на колени, упорно продолжаешь сидеть, смотреть в потолок и покорно следить за тем, как тебя буравит и пожирает какая-то полунеопределенная боль, которую не удается отогнать. Всего пару часов назад я находился под воздействием большого искусства, одного из тех жутких, жестоких творений, которые с порочной напыщенностью кричащи гениального дилетантизма сотрясают, оглушают, истязают, дают блаженство и повергают в прах. Нервы еще дрожат, фантазия взбаламучена, волнами во мне плавно вздымаются редкие ощущения тоски, религиозного рвения, триумфа, мистического мира. И появляется потребность, все подстегивающая их, желающая их выстегнуть, потребность выразить эти ощущения, поделиться ими, показать, что-нибудь из этого сделать. А что, если бы я в самом деле был художником, способным выразить себя в звуке, слове или зрительном образе? А, честно говоря, лучше во всем сразу. Но ведь это правда, я могу по-всякому. Как удачный пример. Могу сесть за рояль и в тихой комнатке прекрасно излить свои чудесные чувства, и, в общем-то, этого мне должно бы хватать. Ведь, чтобы быть счастливым, я, кажется, не нуждаюсь в людях. Предположительно, все так и есть. Но вот если допустить, что мне чуть-чуть важен успех, слава, признание, похвалы, зависть и любовь, ей-богу, вспоминая хоть ту сцену в салоне Палермо, должен признать, сейчас подобное несравненно благотворно подбодрило бы меня. По здравом размышлении, не могу не согласиться с софистической и смехотворной разницей между понятиями внутреннее и внешнее счастье. Внешнее счастье. Что же это, собственно, такое? Бывают люди, баловни судьбы, счастье которых, судя по всему, состоит в гении, а гений в счастье. Люди света, которые легко, прелестно, обаятельно порхают по жизни с отражающимся, играющим в глазах солнцем. А вокруг них все теснятся, Ими все восхищаются, завидуют, хвалят, любят, поскольку даже зависть не в состоянии их ненавидеть. Они же смотрят в жизнь как дети, насмешливо, избалованно, надменно, солнечной приветливостью, уверенной в своем счастье и гении, словно иначе и быть не может. Что до меня, признаю свою слабость. Я был бы не прочь принадлежать к числу таких людей, и мне все хочется думать, неважно, по праву или нет, будто некогда я к ним и принадлежал, совершенно неважно, ибо давайте уж начистоту. Все дело в том, за кого человек себя держит, как себя подает, кем у него хватает уверенности подать себя. Может быть, все так и есть. Я на самом деле отверг внешнее счастье, отказавшись от службы обществу, устроив свою жизнь без людей. Однако в моем довольстве моей жизнью, само собой разумеется, нельзя усомниться ни на миг. В нем невозможно усомниться. Никто не вправе в нем усомниться, ибо повторю, и повторю с отчаянной настойчивостью. Я хочу и должен быть счастлив. Понимание счастья как своего рода заслуженного вознаграждения, таланта, возвышенности, обаяния и понимание несчастья как уродства, чего-то презренного, что боится вылезти на свет, одним словом, чего-то жалкого, во мне, если честно, слишком глубоки, чтобы я мог уважать себя, будучи несчастлив. Как же я могу позволить себе быть несчастным? Какую же роль в таком случае мне играть перед самим собой? Разве не пришлось бы мне тогда схорониться во тьме какой-нибудь летучей мышью, сычом, и завистью высматривать людей света, обаятельных счастливцев? Мне пришлось бы возненавидеть их той ненавистью, которая есть не что иное, как отравленная любовь, и презирать себя. Схорониться во тьме. Ах, и сразу вспоминается все, что я думал, чувствовал в течение стольких месяцев в связи со своей выключенностью и философским уединением, и снова дает о себе знать страх, злосчастный страх, и сознание некоего негодования перед лицом мощной угрозы. Несомненно, нашлось какое-то утешение, отвлечение, обезболивающее средство, и на этот раз, и на следующий, и потом, но оно возвращалось, все это. Тысячи раз возвращалась на протяжении месяцев и лет. Часть 11. Бывают осенние дни, подобные чуду. Лето ушло, за окном давно желтеет листва, на улицах уже много дней свистит по углам ветер, а в сточных канавах бурлят грязноватые ручьи. Ты уже смирился, ты уже, так сказать, подсел к печке, чтобы перепустить зиму. Но в одно прекрасное утро, проснувшись, не веря своим глазам, замечаешь, как сквозь щель между шторами в комнату пробивается узкая полоса сверкающей синевы. В полном изумлении ты вскакиваешь с постели, открываешь окно. Тебе навстречу мчится волна трепещущего солнечного света, и одновременно сквозь уличный шум ты различаешь болтливый, задорный птичий щебет, а у самого на душе так... будто вместе со свежим и легким воздухом первого октябрьского дня ты вдыхаешь несравненно сладкую, многообещающую пряность, вообще-то свойственную майским ветрам. Весна! Совершенно очевидно, что весна, вопреки календарю, и ты набрасываешь одежду, торопясь под мерцающее небо, на улице, на простор. Такой нечаянный, примечательный день выдался месяцу 4 тому назад. Сейчас у нас было начало февраля, и в этот день я увидел нечто удивительной прелести. Я вышел до 9, и, исполненный легкого, радостного настроя и неопределенной надежды на перемены, неожиданности и счастья, взял курс на холм Жаворонков. Я поднялся справа и прошел вдоль всего хребта, не отклоняясь от края главной эспланады, низенькой каменной рампы, чтобы в продолжении всего пути, занимающего около получаса, беспрепятственно видеть ступенчато спускающийся город и реку, излучины которой блестели на солнце, а за ними, в солнечной дымке, растворялся холмистый зеленый ландшафт. Наверху еще почти никого не было. Вдоль дорожки одиноко стояли скамейки, и то и дело из-за деревьев, мерцая белизной в солнечных лучах, выглядывали статуи, хотя время от времени на них плавно падали увядшие листья. Тишину, к которой я прислушивался при ходьбе, устремив взгляд в сторону, на светлую панораму, ничто не нарушало до самого края холма, где дорожка между старыми каштанами уходила вниз. Тут позади послышался быстро приближающийся стук лошадиных копыт и хруст гравия под колесами экипажа, которому где-то посередине спуска мне пришлось уступить дорогу. Я отошел в сторонку и остановился. То была маленькая, совсем легкая двухколесная охотничья коляска, запряженная двумя крупными, лоснящимися, эффективно фыркающими гнедыми. Поводья держала молодая дама лет 19-20, возле которой сидел пожилой господин внушительной, благородной наружности, с седыми зачесанными вверх усами а-ля рус и густыми седыми бровями. Слуга в просторной черно-серебристой ливрее украшал собою заднее сиденье. В начале спуска лошади перешли на шаг, так как одна из них занервничала и забеспокоилась. Она сдвинулась влево в дышле, пригнула голову к груди и с таким судорожным упорством переставляла стройные ноги, что пожилой господин, несколько встревожившись, наклонился, дабы элегантной левой рукой в перчатке помочь молодой даме натянуть поводье. Управление коляской, судя по всему, было поручено ей на время и полушутя. По крайней мере, она правила с какой-то детской важностью и вместе с тем неопытно. Пытаясь успокоить боязливое, упирающееся животное, она в серьезном негодовании слегка повела головой. Девушка была стройной шатенкой. Волосы, повыше затылка стянутые в тугой узел, на лбу и висках лежали легко, свободно, так что виднелись отдельные светло-каштановые пряди. Их покрывала круглая темная соломенная шляпка, украшенная лишь тонким плетением из лент. Одета девушка была в короткий темно-синий жакет и простого покроя юбку из светло-серой ткани. На овальном, утонченных линий нежно-смуглом лице, посвежевшем и порозовевшем на утреннем воздухе, самым привлекательным, без сомнения, являлись глаза. Пара узких, удлиненного разреза глаз. Тоненький ободок радужки сверкал чернотой, а поверх неправдоподобно равномерными дугами выгнулись, будто пером выписанные брови. Нос, пожалуй, был немного длинен, а губам, хоть четким и изящным, полагалось быть потоньше. Сейчас, однако, им придавали очарование мерцающие белизной чуть разреженные зубы, которыми девушка, силясь справиться с лошадью, крепко зажала нижнюю губу, почти по-детски выдвинув круглый подбородок. Было бы неверно утверждать, что лицо это отличалось броской, восхитительной красотой. Оно обладало привлекательностью молодости и радостной свежести, и привлекательность эту словно разглаживала, утешала, облагораживала состоятельная беспечность, благородное воспитание и холеная роскошь. Представлялось несомненным, что узкие блестящие глаза, с избалованной досадой смотревшие на упирающуюся лошадь, через минуту снова примут выражение уверенного, само собой разумеющегося счастья. Рукава жакета, широко взбитые у плеч, плотно охватывали запястья, и до сих пор ничего не производило на меня столь неотразимого впечатления изысканной элегантности, чем то, как эти узкие, матово-белые руки без перчаток держали поводья. Я стоял на дороге. Меня никто не окинул взглядом. Коляска проехала мимо, и, когда снова набрала скорость и быстро исчезла, я медленно двинулся дальше. Во мне затрепетали радость и восхищение, но в то же время всплыла какая-то странная, острая боль, горькое, распирающее чувство. Зависти? Любви? Я не сумел додумать до конца. Презрение к себе? Пишу эти строки, и мне представляется жалкий попрошайка перед витриной ювелирного магазина, уставившийся в дорогостоящее мерцание сокровищ. В нем никогда не родилось бы отчетливое желание обладать драгоценностями, ибо уже одна смехотворно невероятная мысль о подобном желании превратила бы его в посмешище в собственных глазах. Часть 12. Хочу рассказать, как вследствие случайности через 8 дней я увидел молодую даму вторично, в опере. Давали Маргариту Гунно, и я едва вошел в ярко освещенный зал, чтобы занять свое место в партере, как она появилась с другой стороны, в ложе у просцениума, слева от пожилого господина. Попутно я отметил, что во мне при этом самым смехотворным образом ненадолго взмыл страх, какое-то смущение, и что я по непонятной причине тут же отвел глаза на другие ярусы и ложи. Только с началом увертюры я решился рассмотреть пару несколько подробнее. Пожилой господин в глухо застегнутом сюртуке и черной бабочке спокойным достоинством сидел, откинувшись в кресле, одну руку в коричневой перчатке легко опустив на бархат бордюра ложи, другой же, время от времени, медленно поглаживая то бороду, то короткие поседевшие волосы. Зато молодая девушка, его дочь, без сомнения, с живым интересом наклонилась вперед, положив обе руки, в которых держала веер, на бархатную обивку. Она то и дело быстро встряхивала головой, отбрасывая со лба, с висков распущенные светло-каштановые волосы. На ней была легкая блузка из светлого шелка, на поясе она закрепила букетик фиалок, а узкие глаза при резком освещении блестели еще большей чернотой, чем 8 дней тому назад. Кстати, я сделал наблюдение, что движение губ, подмеченное мной у нее давеча, свойственно ей вообще. Ежеминутно она захватывала белыми, мерцающими, неплотно посаженными зубами нижнюю губу и слегка выдвигала подбородок. Это невинное лицо, лишенное какого бы то ни было кокетства, радостный, спокойный и вместе с тем блуждающий взгляд, нежная белая шея, стянутая узкой шелковой ленточкой под цвет открытой блузки, жесты, когда она время от времени обращалась к пожилому господину, привлекая его внимание к чему-либо происходящему в оркестре, у занавеса, в ложах. Все производило впечатление невразимо изящной, милой детскости, не имевшей при этом ничего трогательного или пробуждающего сочувствия. То была возвышенная, уравновешенная детскость вследствие элегантной состоятельности, приобретшая уверенность и чувство превосходства. Она свидетельствовала о счастье, не отличающемся никакой надменностью, скорее известным покоем, поскольку то, само собой, подразумевалось. Умная, нежная музыка Гуно стала, мне показалось, удачным сопровождением к данной минуте, и я слушал, не обращая внимания на сцену, полностью отдавшись мягкому, задумчивому настроению, печаль которого без этой музыки, возможно, была бы болезненнее. Однако уже в первом антракте из партера поднялся человек где-то 27-30 лет, исчез и вскоре с ловким поклоном появился в ложе, бывший предметом моего внимания. Пожилой господин тут же протянул ему руку. Юная дама, приветливо кивнув, подала свою, которую он пристойно поднес к губам, после чего хозяева настояли, чтобы гость присел. Изъявляю готовность признать, что человек этот обладал самой бесподобной манишкой, какую мне доводилось видеть в жизни. Она вся была на виду, поскольку жилет представлял собой лишь узкую черную ленту, а фрак на одной пуговице, приходившейся на низ живота, имел необычайно широкий вырез, начинавшийся от самых плеч. Но манишка, широкой черной бабочкой подпирающая высокий стоячий воротничок с загнутыми уголками, с двумя крупными, четырехугольными и также черными, расположенными на уверенном расстоянии друг от друга пуговицами, была ослепительной белизны и восхитительно накрахмалена, не утратив при этом гибкости, так как в области живота образовывала некое приятное углубление, дабы затем снова округлиться симпатичной блестящей выпуклостью. Понятно, такая манишка требовала львиной доли внимания. Однако темя совершенно круглой головы покрывали очень коротко подстриженные светлые волосы. Далее ее украшали пенсне, без оправы и шнура, не слишком сильные, чуть курчавые усы потемнее, а одну, щеку до виска, множество мелких дуэльных шрамов. Человек был безупречно сложен и двигался уверенно. За вечер, ибо он остался в ложе, я сделал наблюдение, что ему в особенности свойственны две позы. Когда беседа с хозяевами замирала, он сидел, перебросив ногу на ногу, поместив бинокль на колени, удобно откинувшись, опускал голову, сильно выпячивал губы, дабы погрузиться в рассматривание кончиков усов, судя по всему, совершенно загипнотизированный этим зрелищем, причем медленно, покойно водил головой из стороны в сторону. Вступая же в разговор с юной дамой, он из почтения переменял положение ног, однако откидывался еще больше, обхватывая при этом обеими руками подлокотники, как можно выше поднимал голову и обаятельно, с заметным чувством превосходства, довольно широко раздвигая губы, улыбался милой соседке. Человек этот наверняка напоен сознанием удивительного счастья. Если серьезно, я такое высоко ценю. Ни за одним его жестом, хоть их небрежность все-таки была дерзкой, не последовало мучительной неловкости. Его преисполняло чувство собственного достоинства. А почему должно быть иначе? Ведь ясно, он, возможно, особо не выделяясь, идет верным путем. Будет идти им, пока не достигнет ясной, полезной цели. Живет в согласии со всеми и под солнцем всеобщего уважения. Сейчас вот сидит в ложе, беседует с молодой девушкой, чистому, изысканному очарованию которой, возможно, не вполне закрыт, и надеется на руку, которая в таковом случае имеет все основания. Право, у меня нет никакого желания говорить что-то презрительное об этом человеке. А я? Что же я? Сижу внизу и довольствуюсь тем, что издали, из темноты мрачно наблюдаю, как изысканное, недосягаемое существо беседует и смеется с этим ничтожеством. Изгнанный, безвестный, бесправный. Чужой, отчужденный, опустившийся, пария, жалкий в собственных глазах. Я остался до конца и снова увидел всех троих в гардеробе, где, облачаясь в меховые пальто, они немного замешкались, чтобы переброситься парой слов со знакомыми, с какой-то дамой, с офицером. Молодой человек отправился к выходу вместе с отцом и дочерью, а я на небольшом расстоянии последовал за ними по вестибюлю. Дождя не было. На небе виднелось несколько звезд, и они пошли пешком. Неторопливо беседуя, все трое шагали передо мной, а я двигался за ними на робкой дистанции. Побитый, терзаемый остро болезненным, жалким, злорадным чувством. Идти им было недалеко. Едва кончилась улица, как троица остановилась перед солидным домом с простым фасадом. Сразу же после теплого прощания отец с дочерью исчезли, а провожатый, ускорив шаг, удалился. На тяжелой резной двери дома можно было прочесть: «Советник юстиции Райнер». Часть 13. Я решился довести записи до конца, хотя от внутреннего отвращения мне то и дело хочется вскочить и бежать. Я тут копал, буравил до полного изнеможения. И сыт всем этим до тошноты. Еще не прошло и 3 месяцев, как газеты известили меня о благотворительном базаре, который устраивался в городской ратуше, с участием благородного общества. Я прочел анонс с вниманием и сразу решил сходить. «Она будет там», — думал я, — «возможно, в качестве продавщицы, а в таком случае ничто не помешает мне к ней приблизиться. Если спокойно вдуматься, я человек образованный, из хорошей семьи, и если нахожу эту фройляйн Райнер симпатичной, то, как и господину с восхитительной манишкой, мне не возбраняется при оказии заговорить с ней, обменяться парой шутливых слов». День, когда я отправился в ратушу, перед порталом которой теснились люди и экипажи, стоял ветреный и дождливый. Я проложил себе путь внутрь, уплатил за входной билет, передал на хранение пальто и шляпу и с некоторым усилием поднялся по широкой, усеянной людьми лестницы на 2-й этаж в праздничный зал, откуда мне навстречу плыли душные испарения вина, блюд, духов, запах елок, беспорядочный шум, смех, разговоры, музыка, выкрики и удары гонга. Невероятно высокое и просторное помещение украшали разноцветные флаги, гирлянды, а вдоль стен, как и по центру, тянулись торговые лотки, открытые прилавки и палатки, посетить которые во всю мощь зазывали мужчины в фантастических масках. Дамы, повсюду продававшие цветы, сувениры ручной работы, табак, всевозможные освежающие средства, также были в разнообразных костюмах. В конце зала, на уставленной растениями эстраде, гремела музыкальная капелла, а по узкому проходу между лотками медленно тянулась плотная людская масса. Несколько ошалев от грохота музыки, лотереи и веселой рекламы, я присоединился к потоку, и не прошло и минуты, как увидел в 4 шагах слева от входа ту, которую искал. Стоя за небольшим, увешанным елочными венками прилавком, она торговала винами и лимонадами, нарядившись в итальянский костюм. Пестрая юбка, белый прямоугольный головной убор и короткий лиф селянки альбанских гор. Рукава рубашки обнажали нежные руки до локтя. Несколько разгорячившись, бочком облокотившись на стол, она поигрывала пестрым веером и беседовала с несколькими господами, которые с сигаретами обступили лоток и среди которых я сразу заметил мне уже хорошо известного. Он стоял около самого стола, ближе всех к ней, заложив 4 пальца каждой руки в боковые карманы пиджака. Я медленно проплелся мимо, исполненный решимости подойти, как только представится возможность, как только она несколько освободится. Ах, сейчас выяснится, располагаю ли я еще остатками радостной уверенности и решительной находчивости, или же мрачность и полуотчаяние последних недель были оправданы. А почему я, собственно, волнуюсь? Откуда в связи с этой девушкой такие мучительные, убогие, смешанные чувства? Зависть, любовь, стыд и раздраженная горечь, которые вот опять, признаюсь, опалили мне лицо. Легкость, обаяние, веселое прелестное самодовольство, какое, черт подери, полагается талантливому, счастливому человеку. И с нервозным усердием я обдумывал шутливый оборот, удачное словцо, итальянское приветствие, с которым обращусь к ней. Прошло довольно много времени, прежде чем я в еле-еле движущейся толпе обошел зал. И в самом деле, когда снова очутился возле винной лавочки, господа, стоявшие полукругом, исчезли, и только хорошо известный мне человек облокачивался еще на прилавок, живейшим образом беседуя с юной продавщицей. Что ж, позволю себе прервать их беседу. Быстро свернув, я отделился от потока и стал у стола. Что произошло? Ха, ничего. Почти ничего. Разговор оборвался. Известный мне человек на шаг отступил, всеми 5 пальцами обхватил пенсне без оправы и шнура и принялся рассматривать меня сквозь эти самые пальцы, а юная дама смерила меня спокойным испытующим взглядом, захватив костюм и сапоги. Костюм отнюдь не новый, сапоги запачканы уличной грязью, я знал. Кроме того, я разгорячился, и вполне возможно, волосы пришли в беспорядок. Я не был холоден, не был свободен, не был на высоте положения. Меня охватило чувство, будто я чужой, бесправный, не отсюдашний, всем только мешаю и выставляю себя на смех. Неуверенность, беспомощность, ненависть, жалкость затмили взор. Одним словом, я осуществил свои бравые намерения, мрачно сдвинув брови и сиплым голосом, коротко и почти грубо сказав: «Бокал вина, пожалуйста». Совершенно неважно, ошибся ли я, когда мне показалось, что я заметил, будто молодая девушка метнула на друга быстрый насмешливый взгляд. Молча, как молчали остальные участники сцены, она подала мне вина, а я, не поднимая глаз, раскрасневшийся, подкошенный гневом и болью, несчастный, смешной, стоя между ними, сделал пару глотков, положил на стол деньги, растерянно поклонился, вышел из зала и бросился вон. С той минуты со мной покончено. И крайне мало прибавляет к делу то обстоятельство, что несколько дней спустя я прочитал в газетах объявление. «Имею честь покорнейше сообщить о помолвке моей дочери Анны с господином асессором доктором Альфредом Витцнагелем, советник юстиции Райнер». Часть 14. С той минуты со мной покончено. Последние остатки сознания счастья, самодовольства затравлены, уничтожены. Больше не могу. Да, я несчастлив, признаюсь. Я жалок и смешон. Но мне этого не выдержать. Я гибну. Застрелюсь. Не сегодня, так завтра. Моим первым побуждением, первым инстинктом была лукавая попытка вытянуть из истории побольше беллетристики, перетолковать свое убогое, мерзкое самоощущение в несчастную любовь. Ребячество, само собой разумеется. От несчастной любви не погибают. Несчастная любовь вовсе не такая скверная позиция. В несчастной любви себе нравятся. Я же гибну от того, что покончено с моей приязнью к самому себе. И покончено безнадежно. Любил ли я, спросим наконец, любил ли я, собственно, эту девушку? Возможно. Но как и зачем? Не была ли эта любовь уродливым порождением моего давно уже раздраженного и больного тщеславия, которое при первом же взгляде на недосягаемую изысканность мучительно вспенилось и выкинула зависть, ненависть, презрение к себе, для чего любовь, в свою очередь, стала просто предлогом, выходом и спасением. Да, все дело в тщеславии. Разве еще отец не называл меня паяцем? Ах, я был не вправе, я как никто другой, отходить в сторону, игнорировать общество. Это я-то такой тщеславный, чтобы вынести его небрежение и неуважение, чтобы обойтись без его рукоплесканий. Но ведь речь идет не о праве. Ведь речь идет о необходимости. И моя бесполезная паяцеспособность не пришлась бы ни для какого социального положения. Но теперь я гибну именно из-за нее. Ах, равнодушие было бы для меня своего рода счастьем. Но я не в силах быть равнодушным к себе. Не в силах смотреть на себя иными глазами, кроме как глазами людей. И от стыда гибну, совершенно невинный. Неужели стыд всегда есть лишь загноившееся тщеславие? Существует только одно несчастье — перестать нравиться самому себе. Себе не нравится, вот оно, несчастье. Да, я всегда очень отчетливо ощущал это. Все остальное — игра и обогащение жизни. При любом другом страдании можно превосходно любоваться собой, так бесподобно смотреться. Жалкий, отвратительный вид придают тебе только разлад с собой, стыд в страдании, потуги тщеславия. Объявился мой старый знакомый, господин по имени Шиллинг, с которым мы некогда совместно служили обществу на крупной лесоторговой фирме господина Шлифакта. У него возникли дела в моем городе, и он заехал ко мне. Скептический индивид, руки в карманах брюк, пенсне в черной оправе и реалистически терпеливое пожимание плечами. Шиллинг приехал вечером и сообщил: «Я здесь на несколько дней». Мы пошли в винную. Шиллинг говорил со мной, будто я еще был тем самодовольным счастливцем, каким он меня знал, и, искренне полагая, что просто делится со мной своим радостным мнением, сказал: «Честное слово, славную жизнь ты себе устроил, малыш. Независим, да что там, свободен. Черт подери, ей-богу, ты прав. Живем-то всего один раз, правда? Вообще-то, что человеку до всего остального? Должен сказать, ты из нас двоих оказался умнее. Впрочем, ты всегда был гениален». И он, как прежде, начал изо всех сил нахваливать меня, говорить любезности, не подозревая, что я обмирал от страха не понравиться. Я отчаянно силился отстоять то место, что занимал в его глазах. Силился казаться, как прежде, на высоте, казаться счастливым и самодовольным. Тщетно. Не было стержня, никакого куража, никакого самообладания. Я говорил с ним, полный тусклого смущения и сгорбившейся неуверенности. И Шиллинг уловил это с невероятной быстротой. Было ужасно видеть, как он, в общем, готовый признать старого товарища счастливым, высокого пошиба человеком, начал проницать меня, смотреть с изумлением, набирать прохладцы, высокомерие, нетерпение, отвращение, и в конце концов он уже не скрывал своего ко мне презрения, сквозившего уже в каждой его гримасе. Он рано ушел, а на следующий день несколько беглых строк уведомили меня, что ему все-таки пришлось уехать. «Все очень просто. Люди слишком усердно заняты собой, чтобы серьезно желать составить мнение о других. Все с пассивной готовностью принимают ту степень уважения, которую ты уверенно выказываешь самому себе. Будь каким хочешь, живи как хочешь, но демонстрируй дерзкую победительность. Никаких стыдливых сомнений, и ни у кого не достанет нравственной твердости презирать тебя. В противном случае, если утратится согласие с собой, уйдет самодовольство, проявится презрение к себе. Все в мгновение ока сочтут, что ты прав. Что до меня, со мной покончено. Я заканчиваю, отбрасываю перо. Полное отвращение. Положить всему конец. Но для паяца не будет ли это чуть ли не геройством? Боюсь, получится так, что я стану дальше жить, дальше есть, спать, немножко чем-то заниматься и потихоньку отупленно привыкать быть несчастным и жалким. Боже мой! Кто бы подумал? Кто бы мог подумать, какое это проклятие? Какое несчастье родиться паяцем!